Глава 53. И не соврал. Нас с Элен ждал еще один отпуск. Только меня сильно смущает, что император женат. А вот Элен это нисколько не задевает. Она только рада была вернуться на Длон. Еще бы, она ведь только-только с Конрадом рассталась, а тут Аратон. Но этот хотя бы честно сказал, что не обещает ничего серьезного и что у него есть жена. Мне вообще поначалу показалось, что он обратил внимание на Элен только из-за событий в Кубе. Решил, так сказать, допросить лично, но нет, у него были другие планы. Найджел обмолвился, что Конрада уже ищут. Его привлекут к ответственности за мое похищение, хоть он и работал на моих родителей. А еще я очень испугалась двойника Найджела, которого мы обнаружили, когда вернулись на Длон. Помню, как мы целовались всю дорогу к спальне. Мой драконяка сжимал меня, обнимал. Пламя текло по венам, распаляя кровь. И вот Найджел бросает меня на кровать, тут же ложится сверху, целует губы, сминая их, спускается ниже по шее. Я выгибаюсь под его ласками, поворачиваю голову на бок и замираю, потому что вижу чье-то тело, торчащее из-под кровати. Сколько визгу было! Драконяка оторопел, и даже сам император к нам в комнату ворвался, а потом оказалось, что это всего лишь двойник Найджела был. Лежал себе тихонечко на полу, никого не трогал. Найджелу пришлось объясняться. Серебристая штука очень заинтересовала императора, особенно принцип ее работы через кровь дракона. Я впервые поранилась в Кубе, и появился мой двойник. Найджел поцарапался здесь, и тоже получился двойник. Я объяснила, что когда прикоснулась к двойнику, тот исчез. Найджел возразил, что притрагивался к своему, но тот не хотел исчезать. Он продемонстрировал это при нас, и, к его удивлению, двойник испарился. Да, мы теоретики еще те. Радовало, что дедушки и бабушки Стадионов не было в то время в коттедже. Ученый бы разложил тут всех на двойников и провел эксперименты. Кстати, Аратону очень понравился остров в воздухе. Теперь он хочет запустить город в небо. Об этом мне рассказал Найджел, едва не потребовав клятву неразглашения. Но я сумела его убедить, что мне рассказывать некому. Настойчиво и долго его убеждала. Всю ночь. У императора оказалось прекрасное чувство юмора, хоть поначалу я его сторонилась и воспринимала исключительно как правителя драконьей империи, а не близкого друга Найджела. Но вскоре привыкла. Кто бы чего ни думал, а те, кто у власти, такие же создания, как мы. Они тоже мечтают расслабиться и отдохнуть. Им это нужно. Но то, что он пытался соблазнять Элен, немного смущало. У него же жена есть. Но императора ничего не останавливало. Собственно, как и многих драконов. Вот мой Найджел вообще ни на кого не смотрит, кроме меня. И я не представляю, как буду без него. Мы стали настолько близки с ним за это время, что кажется, будто он и есть моя судьба, мой истинный. После недельного отпуска Найджел и Аратон решали какие-то вопросы в Аркхаире. Родители отправили мне приличную сумму золота, так что я позволила себе еще немного времени не работать. Целый месяц. Потом уже начала выть от скуки. Да и Найджел уходил утром, возвращался под вечер. Уставший, но не забывавший уделить мне время, хоть я и уговаривала его больше спать. Они с дедушкой восстанавливали защиту Куба. И работы по восстановлению тут будут продолжаться годами. Утечка изначальной материи оказалась немаленькой. Придется задействовать много усилий. Мы присмотрели домик в Аркхаире. Небольшой, двухэтажный, похожий на коттедж в Солнечной лагуне. Там место было и для нас, и для гостей, и для... Ну, в общем, еще кое-для кого. На покупке домика настояла я. Надоело жить в гостиницах. Точнее, не жить надоело, а подвергаться постоянной опасности. Дедушка Найджела часто таскал с собой изначальную материю, И если мы уже привыкли, то остальные отдыхающие ужасались тому туману, который постоянно стелился по коридору. В один из дней нам пришло приглашение в Драконью Империю. От Зинейлы, жены Аратона, императрицы Драконьей Империи.